Глава 43. Ди попаданец. В следующем городе совершенно не собирались останавливаться больше, чем на пару дней. А пришлось. Лара выздоравливала очень долго. С такими серьезными ранами люди вообще не живут. Да и эльфы, как правило, тоже. Также пришлось заплатить за полностью разгромленную гостиницу, как за новую, а то нас другую просто не приняли бы. Вообще, виноваты были не мы, но не держать же тяжелораненую эльфийку на улице. Все произошло ночью. Можно было бы пошутить, что под покровом мрака, но было совершенно не до веселья. К Ларе в спальню опять залезли, но на этот раз не вор-неудачник, а местные ниндзя из гильдии убийц. Если воровские гильдии в этом мире существуют почти официально, где более, а где менее, и власти с ними борются скорее для порядка, а то и не борются вообще, то данная организация действительно вынуждена быть тайной, так как с ней власть имущие реально воюют. Кому из правителей охота, чтобы его политические оппоненты воспользовались услугами такой гильдии? Правильно, никому. А им рано или поздно, но неизбежно, придет в голову такая идея. Вот и борются. Как позже мы узнали от самой темной, все произошло примерно так. Их было 8, в том смысле, что 7. Первый тут же получил Ларин нож в глаз, и никакая подготовка его не спасла. Моя жена любому убийце 100 очков вперед даст. Но остальные в спальню сумели прорваться, и темной пришлось драться всерьез, причем с достойными противниками, хоть и всего лишь людьми. После того, как убила еще двоих, получив при этом несколько серьезных ранений, не дающих ей шансов справиться с оставшейся пятеркой, Лара бросила осторожность и начала бить по площадям наиболее мощными из имеющихся у нее в запасе заклинаниями боевой магии. Не самая мудрая тактика делать это в маленьком закрытом помещении, но она-то ее и спасла. Защитные амулеты от магических атак, имеющиеся у каждого из убийц, в сложившихся условиях срабатывали далеко не идеальным образом. Их делали умные люди и не рассчитывали на дураков или самоубийц. А зря. И те, и другие встречаются не так уж и редко. Хотя нужно признать, что гильдии убийц для устранения таковых привлекают действительно нечасто. В общем, когда мы начали раскапывать догорающие развалины гостиницы, то нашли Лару едва живой в компании 7 трупов и одного не совсем. Темную спас комсомольский значок со вложенным в него заклинанием магии жизни. 3, считая смертельных, ножевых раны, и еще 7 довольно серьезных, множественные ожоги и пара переломов. С таким набором выжить крайне трудно. Я достал свой мифриловый амулет-аптечку и влил его содержимое в Лару без остатка. Затем Эль зарядила их оба, и я все повторил, а потом еще раз, и еще. Но это было не лечение, а подпитка пациента магией жизни, которая не давала тому умереть. Очень сильная штука, и в отличие от другой лечебной магии, безопасная. А то бывали случаи, когда попытка вылечить смертельно больного превращала того в зомби. Мне Светлая таких еще в проклятых землях рассказывала. Жимар тоже принял участие в оказании медицинской помощи, но его 12-я ступень мало чего стоила в сложившейся ситуации. Но утром удалось найти городского мага жизни. Его 9-я ступень уже была кое-чем. В общем, темная выжила. Но выздоравливать ей предстояло еще долго. Что делало ее на это время беспомощной. А в какой-то степени и нас вместе с ней. Но ничего, прорвемся. Убийцу, которого мы откопали еще с признаками жизни, Эль попыталась допросить по горячим следам с помощью магии разума. Но он сразу умер. Похоже, что и тут нам не повезло. Выяснила хоть что-нибудь? Спросил на всякий случай. Я слишком слаба в магии разума. И вообще, не всегда могу уведывать то, что нужно. Даже у незащищенного. Так на этом еще и ментальный щит был. Ответила Светлая. Слышала, что у всех, кто состоит в гильдии убийц, стоит такой. Но никогда не думала, что настолько сильный. Не будь этот убийца так ослаблен ранами, то вообще не смогла бы пробить. А так спровоцировала смерть сразу, как только удалось прорваться через защиту. Значит, так ничего и не узнала? Скорее констатировал, чем спросил. «Только лицо заказчика», — ответила Эль. «Эльф темный. Если увижу, то узнаю». «Ну и ладно, хотя бы выяснили, что это были не сликовники». «Да, эльфов среди них не бывает». Хотя Лара выздоравливала очень медленно, после оказания ей первой помощи мы, наплевав на заплаченные вперед деньги, покинули гостиницу, сняли отдельно стоящий особняк с парком и, что самое главное, высокой стеной вокруг этого парка, и превратили его в маленькую крепость. Пока главная ударная сила нашего отряда была больна, мы предпочитали сидеть в глухой обороне. Половина зарядных пластин от моего магобластера была разделена между Эль и Жимаром, что делало их хоть какими-то боевыми магами. Для охраны внешнего периметра парка была нанята местная фирма, оказывающая такие услуги. По сути, такие же наемники, но работающие в основном в городе. Также было роздано немало взяток офицерам городской стражи, и те усилили патрулирование нужного нам района вверенными им силами. Но ни тех, ни других в сам особняк на всякий случай не впускали. Валет считал, что все эти предосторожности излишни, и что хватило бы простой охраны. А вот Эль, наоборот, полностью меня в этом поддерживала. Она вообще большую часть времени проводила с Луком в башенке на чердаке, сменяемая там Фоксом. При всей своей нелюбви к диким родственникам Светлая ни на минуту не сомневалась, что рыжий мальчишка после нее и Лары в нашей компании должен быть лучшим стрелком. А уж если лук эльфийский где-нибудь раздобудет, понимаю, украдет, то ненамного эльфу в этом деле и уступит. Но своего лука на время дежурств не давала, а выдала Ларин, но опять же не тот, что подарила мне Алиса, а человеческий, тот, что был куплен как бы для меня. Но и этот полулис очень понравился, подозреваю, что пока назад не потребует, не вернет. С рыжим эльфом в качестве боевого мага в карауле всегда сидел Гил. Ларине, темная эльфийка. Полностью и окончательно я пришла в себя уже в особняке. Вадим с Элидриэль тут укрепились основательно, даже слишком. А ведь они мне еще далеко не все рассказали, как, впрочем, и я им. Да и когда было рассказывать? 8 теней высшего уровня из гильдии убийц обошлись нанимателям в огромную сумму. Но дело даже не в этом. Собрать их вместе крайне трудно. И что самое главное, долго. Так что второй отряд, если таковой вообще будет, появится еще очень нескоро. Думаю, что вообще не появится. В любом случае, я к тому времени точно полностью поправлюсь. И снова неожиданно напасть у них уже не получится. Но действия своего мужа все равно одобряю. В сложившейся ситуации он выбрал самый правильный вариант. Спас меня Вадим. Уже во второй раз, между прочим. И вовсе не тем, что в самый последний момент перелил магию жизни из амулета в мое умирающее тело. Нет, гораздо раньше. Он не просто изменил мои взгляды на некоторые вещи, как я до этого думала, а мировоззрение в целом. При обучении любой магии, и прежде всего боевой, в первую очередь учат контролировать себя, контролировать, контролировать, и опять контролировать, а потом еще и еще раз контролировать. И до встречи с моим мужем я наверняка бы умерла, но ни за что не воспользовалась бы заклинаниями, которые стопроцентно уничтожат помещение, в котором в тот момент нахожусь, причем без гарантии достать противника. Да и бить наугад по площадям тоже, мягко говоря, никогда не поощрялось. Ведь кроме всего прочего, и своих задеть можно. Теперь же, ни на секунду не усомнившись в правильности своих действий, сделала и то, и другое. В результате, в дополнение к остальным ранам, получила множество ожогов и 2 перелома, но выжила. И вот теперь постепенно иду на поправку. Магия жизни, хоть и прошедшая через мифриловый амулет, все равно принадлежала Светлой. Убить она меня не убила, что непременно произошло бы без посредничества сырого мифрила. Но я этой магии пропустила через себя слишком много, и мои собственные структуры в ауре, отвечающие за ускоренное восстановление, были сильно повреждены. Попытаться восстановить их все той же магией жизни или с ее помощью ускорить сам процесс было слишком рискованно, так что придется ждать. пока все не заживет естественным путем. Да и аура к тому времени тоже должна восстановиться. Мы, эльфы, даже без магии выздоравливаем быстрее других, так что можно и подождать. Но в сложившейся ситуации есть и свои плюсы. Никогда бы не подумала, что мне понравится быть больной, и в особенности то, как за мной ухаживают. В первую очередь, это Вадим. Еду мне на подносе приносит, кормит с ложечки, подушки поправляет. Часто сидит возле моей кровати. Когда я немного покапризничала, он даже ответил на несколько вопросов о своем прошлом. Хитрый, говорил явно честно, но я так ничего из его слов и не поняла, только еще больше запуталась. Элидриэль же вообще не заходит. Пусть мы с ней и привыкли друг к другу, но наши светлая и темная магии все равно несовместимы и вызывают неприятные ощущения самим фактом присутствия. А сейчас я больная, и меня нельзя беспокоить. Вот, это мой Дим так сказал. Когда стала более-менее нормально себя чувствовать, Вадим рассказал о ночи нападения и последующих событиях во всех подробностях. И в первую очередь о том, что выяснила Элидриэль у одного из напавших перед его смертью. Начинаю подозревать, что она врет со своей ступенью в магии разума. Сначала человеку язык передала, потом пробилась сквозь ментальный щит тени из гильдии убийц. И в том и в другом случае ступень нужна не ниже шестой, а лучше пятой. Ну да ладно, потом разберемся. Хватит и того, что она выяснила. Хотя по большому счету, я и так не сомневалась, что в этом покушении виноват мой брат. Еще узнала, что фейерверк, оказывается, устроила очень даже приличный. Всю гостиницу сожгла, а что не сгорело, было разгромлено. Остальные постояльцы, в том числе и все члены нашего отряда, еле успели повыскакивать на улицу. Странно, что никто не пострадал. Из вещей тоже почти ничего не потеряли, потому что большая их часть так и осталась в телегах на дворе конюшни. И лошади, а в первую очередь мой ужас, летящий на крыльях ночи, тоже не пострадали, что очень важно. А вот некоторым другим постояльцам с вещами повезло куда меньше. Пришлось даже заплатить компенсацию. Да и хозяину гостиницы убытки возместить, в размере превышающем стоимость его заведения. В другой ситуации мой муж бы скандал поднял. Как это так? Напали на члена правящей семьи княжества проклятых земель. Платить бы пришлось городским властям. И плевать, что настоящие правители так себя не ведут. И инкогнито не путешествует, а если и путешествует, то скандалов не устраивает. Так что на этот раз он поступил, как и должен был сделать настоящий князь. Окажись он в такой щекотливой ситуации, то есть молча заплатил, сколько требовали. Валет, северный князь. Мои предположения о богатстве князя Вадима подтвердились неожиданным образом уже сразу по прибытии в пограничный. Всем наемникам в отряде он купил по дорогому арбалету и еще каждому что-нибудь из оружия, причем не на время службы, а насовсем. Сказал, что награду за верность, которую мы доказали. Нет, князья или графы с баронами бывают и делают подарки за хорошую службу. Но не за месяцы, а за многие годы. И точно не самое лучшее и дорогое из того, что оказалось в лавках. Вначале я от арбалета хотел отказаться. Не люблю стрелковое оружие. У нас на севере его считали оружием трусов. Правда, так считающие обычно долго не живут. Но служба императору во многом изменила мои взгляды. И арбалетом я владел мастерски, хотя после производства офицеры брал в руки только клинок. Так что взял. Не в правилах, хоть наемника, хоть солдата, отказываться от хорошего оружия. Но это все было тогда. А сейчас, после покушения на темную, князь Вадим заперся в особняке и не желает носа высовывать. В городе мы прожили несколько дней, пока не случилось это самое покушение. Неизвестные налетчики вздумали убить принцессу Ларине. К счастью, обошлось. Впрочем, все по порядку. В ту ночь мне опять снился дом. Родной фьорд, гранитные скалы, о которые бьют соленые волны. Березы и сосны, мама, отец, единоутробный брат, великий князь. Во всех этих снах родные были выше меня ростом, хотя я уже в 14 лет обогнал отца, а того не случайно называли варак-тролль. Милые сны, как мне их не доставало, а то все чаще и чаще я просыпаюсь с диким рыком, когда привидится налет урочей гвардии, и ведомо изменником Патрикием Кирианом на казармы нашей варварской гвардии, сохранившей верность законному наследнику Феогносту. Но в эту ночь сон был таким чудесным, и вдруг раздался шум, от которого я мгновенно вскочил, не поняв сразу, что случилось. Схватил верный меч, драконий доспех не стал натягивать, подпоясался и выскочил из комнаты. Гостиница ходила ходуном, кругом чувствовался запах гари. Из соседней комнаты выбежали мои Снор, Нут и Хелк. Вдалеке показался и князь Вадим. Он вроде и не воин, а других постояльцев опередил. Оказалось, кто-то совершил нападение на принцессу Ларине. Мне сперва подумалось, что это неведомые противники разгромили ее покои. Но позже выяснилось, сама темная эльфийка, защищаясь от семи противников, швырялась боевой магией направо и налево. Верный, но очень опасный ход, что ни говори. Хотя гостиницу придется серьезно ремонтировать, или, что скорее всего, строить заново. Но главное, выжила и убийцу уничтожила. Удайся им покушение, еще неизвестно, тихо бы удалились. Или за остальных принялись. Да, такое не каждый раз увидишь. Я многое повидал за свои 35 лет жизни. И набег проклятого Вабура на наше несчастное княжество, когда моему брату сделали кровавого орла. И города, разграбленные кочевыми племенами. И то, что делает Орочья гвардия с врагами императора Касгарда. Но то, что сотворила принцесса Ларине с нападавшими, а попутно со всем, что попалось ей под руку, пожалуй, долго не забудешь. Да и вид самой темной эльфийки. В тот момент вообще никто не верил, что она выживет. Ну а потом князь Вадим вызвал меня в свои покои для приватной беседы. Там-то я и узнал, что принцессе может угрожать ее брат. А у эльфов все как у людей. И тут родня готова из-за власти в горло вцепиться. Как мне это знакомо. Патрикий Кириан, не согласный с тем, что трон Касгардской империи достался его кузену. Или князь Вабур. Да проклянут его Вадан и Ванар навечно, который и моей матушке троюродным племянником приходился. Пока я переваривал всю эту информацию, князь Вадим достал кошель с деньгами и выделил мне неограниченный кредит на закупку оружия. Всего самого лучшего и много. Вот что, князь Валет, иди к местным оружейникам, надо вооружить твоих людей, дальше будет только хуже. Сказал он тогда. В общем, выдал мне карт-бланш на экипировку. Я уже присматривал в городе оружейные лавки, разговаривал с тамошними мастерами о том, о сём, поэтому знал, куда идти в первую очередь. Снора с Нудом решил оставить на охрану князя и его семьи. Хелга взял с собой. Он кузнец, хотя и не столь высокой квалификации. Так, доспех починить, клинок поправить. Но в этом деле будет не бесполезен. В любом случае, получше меня самого в оружии разбирается. Весь день мы потратили на здешних оружейников. Под вечер все они считали меня своим лучшим другом. И еще бы, скупил я у них чуть ли не все из лавки. Расплатился золотом, а потом еще пивом угостил в местной харчевне. Эту харчевню мне, кстати, мастер Нарин, гном наш, показал. Пиво там отменное, гном плохого не посоветует. Касгардского вина, правда, нет, но это старая привычка, от которой пора бы и отказаться. Вся эпопея с закупками оружия – еще одно доказательство того, что солдатам быть лучше, чем наемникам. Первого хорошо или плохо, но вооружает казна, а второй все вынужден покупать за свой счет. Удачливый и богатый наемник, конечно, вооружен получше среднего солдата. Только вот сколько их таких, богатых да удачливых? В том-то и дело, что немного, не та профессия. Когда принцесса Ларине уже выздоровела, и день ухода из города был назначен, я заметил в дешевом кабаке двух деревенских парней. Пришли вчера в город счастье искать. И ничего лучшего не смогли придумать, чем податься в наемники. Хороший отряд таких никто не возьмет, слишком уж молодый и совершенно неопытный. А в плохом при любой опасности подставят под первый же удар. Много я таких повидал, когда служил в империи. Пошли бы в армию, может, и до десятников к старости дослужились. А в наемниках, если больше года проживут, уже чудо. Присмотрелся я к этим паренькам. Трею и Ларгу предложил на руках побороться. Ребята оказались неожиданно крепкими. До меня, конечно, им далеко, так что совсем не пришлось потеть, прежде чем их руки оказались на столе. Однако воинов из таких, пожалуй, можно сделать. Возьму. Дорогое это удовольствие — обучать солдата с нуля. Зато потом, в долговременной перспективе, окупается. Князь Вадим со мной согласился. Даже первый шаг по формированию дружины сделал. Выдал первым воинам, принесшим ему присягу, свои цвета. Очень серьезный шаг. Ко многому обязывает. Причем как князя, так и воинов. Так что я теперь воевода проклятых земель. Точнее, им стану. Ибо кому еще возглавлять княжескую дружину? Не эльфийки же в самом деле. Нет, пусть она военный министр, а войска в бой я поведу, если понадобится, конечно.